2. Мертвые стали пеплом. Аргентуса Кирана и Охру Гифьюа не стало. Их тела поглотил огонь. Их гибель не вызвала у Тагора никаких эмоций. Умом он понимал, что должен скорбеть об их уходе, но был не в состоянии помыслить ни о чем, кроме предвкушения следующего убийства. С того самого момента, как они схватились с людьми Бабут-Хакала, его тело походило на туго натянутую струну, вибрирующую незримо для всех остальных, но готовую лопнуть в любой момент. Было здорово снова обогреть руки кровью, а гвозди мясника, вогнанные в его череп, вознаградили его за убийство эндорфинным всплеском. Тагор крепко стискивал пальцы, бессознательно сжимая их в кулаки, и обшаривал помещение глазами, выискивая источники угрозы, возможные направления атаки и узкие, пригодные для обороны места. Те смертные, что находились внутри храма, были сентиментальными и ни на что не годными слюнтяями. Они проливали слезы от того, что в его предположении было скорбью, но это чувство уже не вызывало у него никаких ассоциаций. Пока Севериан и Адхарва разговаривали с седоволосым человеком, который был хозяином этого места, Тагор не мог заставить себя использовать слово «храм». Сержант отрядил Субху и Асубху обеспечить безопасность периметра. Он дышал резкими, короткими толчками, и он знал, что его зрачки расширены до такой степени, что радужки кажутся сплошной чернотой. Каждая мышца его тела пела от напряжения, и от Тагора требовалось все его железное самообладание, чтобы не наброситься на первого же, поглядевшего на него человека. Да никто и не осмеливался смотреть на такого откровенно опасного мужчину. Никто не желал встречаться с ним глазами, и он уселся на скрипучую скамью, чтобы успокоить свои бушующие эмоции. Ему хотелось сражаться, ему хотелось убивать. Ему не на кого было выплеснуть свою ярость, но его тело жаждало разрядки и той награды, которую обещало пульсирующее устройство, прикрученное к его черепу. В свое время Тагор распространялся о боевой славе, но эти речи отдавали фальшью даже в его собственных ушах. Он произносил их механически, и хотя ему хотелось чувствовать себя обманутым тем, что они так мало для него значили, он не мог ощутить даже этого. То были хорошие слова, он верил в них когда-то. Но чем больше рос счет убитых им людей, тем дальше отходило на задний план все, кроме ярости битвы. Он знал точное число забранных им жизней и мог вызвать из памяти каждый закончивший их удар, но не испытывал никаких эмоций по поводу хоть одной из них. Никакой гордости за искусно направленный выпад, никакого ликования от победы над достойным противником и никакого удовлетворения от того, что он сражается за то, во что верит. Император сделал из него воина, но Ангрон перековал его в оружие. Тагор вспомнил ритуал разрывания цепей на борту завоевателя, этой могучей крепости, которую выпустили рыскать по небесам, как гончего пса доблестного рыцаря. Ангрон, красный ангел, лично установил обмотанную цепями наковальню и опустил свой мозолистый кулак на массивный железный узел. Он разбил символические цепи своего рабства с первого же удара и швырнул разъединенные звенья тысячам собравшихся пожирателей миров. Тагор дрался и ругался со своими братьями посреди бешеного вихря свалки, который они устроили, чтобы добыть себе одно из этих колец. Как сержант штурмовиков 15-й роты, он не испытывал недостатка в свирепости и вырвал звено у бойца по имени Скрал, одного из самых последних новобранцев, которым должны были имплантировать гвозди мясника. Тот воин был неопытным, ему еще только предстояло овладеть своими имплантами. И Тагор избивал его без жалости, пока он не выпустил свою добычу. Тагор вделал это в звено в топорище добивателя, своего боевого топора. Но теперь это оружие было для него потеряно. Он даже не мог сосчитать, сколько раз оно спасало ему жизнь. И мысль о том, что оно очутилось в руках врага, вызвала у него вспышку гнева. Он услышал треск ломающегося дерева и распахнул глаза в предвкушении схватки, но увидел кровь, выступившую из крошечных ранок на ладонях, и понял, что расщепил выступающий край скамьи. Тагор закрыл глаза, проговаривая слова песни окончания битвы. «В победном салюте вздымаю кулак, которым бойцов я сражал. Окрещен я кровью, что дал мне враг, в горниле смерти себя показал. Но час пробил приглушить свой пыл, время потери считать. Вороны уже слетелись на пир, им нынче не голодать. Многие пали на этот раз, кровью война напилась. И ей все равно, из врагов или нас, пища ее лилась». Он произнес последнее слово и судорожно выдохнул, чувствуя, как освобождается от напряжения, которое прошивало его тело, словно электрический ток. Тагор разжал кулаки, позволяя деревянным щепкам сыпаться на пол. Он осознал, что неподалеку от него кто-то есть, и, наклонив голову, увидел сидящего рядом с ним мальчика. Тагор даже не представлял, сколько лет может быть пареньку. Пожиратель миров не сохранил никаких воспоминаний о своей юности. Да и физиология смертных менялась так стремительно, что их хилая плоть не могла служить мерилом прошедших лет. «Что это ты только что говорил?» — спросил мальчик, поднимая глаза от брошюры, которую он читал. Тагор огляделся по сторонам, просто чтобы удостовериться, что паренек и в самом деле обращается к нему. Это были слова для охлаждения боевого пыла в сердце воина по окончании кровопролития, — настороженно ответил он. «Ты космодесантник, да?» Тагор кивнул, недоумевая, чего этот мальчик от него хочет. «Я Арик», — сказал паренек, протягивая ему руку. Тагор посмотрел на нее с подозрением. Его глаза метались по худенькому тельцу ребенка. Он бессознательно намечал точки, где можно будет сломать ему кости, так, чтобы убить его самым эффективным способом. Шея паренька была тощей, как прутик, и ее можно будет свернуть без всяких усилий. На его плечах виднелись проступающие сквозь кожу кости, а через тонкую рубашку торчали выпирающие ребра. Уничтожить его не составит никакого труда. «Тагор, сержант штурмовиков из 15-й роты», — наконец произнес он. «Я из пожирателей миров». Арик кивнул. «Хорошо, что ты здесь. Если люди Бабут-Хакала вернутся, ты ведь их убьешь, да?» Тагор кивнул, довольный тем, что их разговор свернул на близкую ему тему. «Любой, кто придет сюда, в моих поисках, умрет от моей руки. А ты хорошо умеешь убивать?» «Очень хорошо», — ответил Тагор. «Лучше меня никого нет». «Здорово», — заявил Арик. «А я его ненавижу». «Бабут-Хакала?» — Арик угрюмо кивнул. «Почему?» «Он убил моего отца», — ответил мальчик, указывая на колено преклоненную статую в конце здания. Гхота пристрелил его прямо вон там. Тагор посмотрел в том направлении, куда указывал парнишка, обратив внимание на серебряное кольцо на его большом пальце, которое, судя по качеству и стоимости, явно было ему непосредством. Статуя была сделана из темного камня, с тонкими прожилками серого и более черного цветов. И хотя у нее не было лица, Тагор ощутил уверенность, что может различить, где полагается быть ее чертам. Как будто скульптор уже начал свою работу, но оставил ее неоконченной. «Гхота убил и одного из моих... друзей», — сказал пожиратель миров, запнувшись на непривычном слове. «Я задолжал ему смерть, а я всегда расплачиваюсь по долгам крови». Арик кивнул, вопрос был улажен, и он вернулся к чтению своей брошюры. Тагор очутился на незнакомой территории. Его разговорные навыки сводились к боевым речитативам и отдаванию приказов. Он не был мастером по части отношений со смертными, считая, что их заботы и логику невозможно постичь. Полагалось ли ему продолжать этот разговор, или их отношения закончены? «Что ты читаешь?» — слегка поразмыслив, спросил он. «То, что обычно читал мой отец», — ответил Арик, не поднимая глаз. «Мне здесь много чего непонятно, но ему это очень нравилось. Он читал и перечитывал это снова и снова». «Можно посмотреть?» — попросил Тагор. Парнишка кивнул и передал ему лист бумаги. Она была тонкой, и ее складывали так много раз, что печатная краска на сгибах уже начала размазываться и выцветать. Обычное чтиво Тагора составляли тактические карты и диспозиции, А язык брошюры представлял собой смесь незнакомых ему диалектов и слов. Но несмотря на все это, нервные тракты его мозга адаптировались с такой скоростью, что это ввергло бы в ошеломление любого тиранского лингвиста. Люди, сплотившиеся в исполнение замысла императора, благословенны в его глазах и будут жить вечно в его памяти, прочел Тагор, хмурясь от странности подобной точки зрения. «Я ступаю дорогой праведности, и хоть она вымощена битым стеклом, я пройду по ней босым, и пусть ее преграждают огненные реки, я через них переправлюсь, и хоть она разбредается вширь, мои шаги направляют свет императора. Лишь один император сущ, и он наш щит и защитник». Тагор поднял глаза от своего чтения, чувствуя, как пульсация имплантата проникает в глубины его черепа. Как эти слова, преисполненные веры и идолопоклонства, все сильнее разжигают его злость. Арик протянул руку и указал на абзац еще ниже по тексту брошюры. «Император силен человечеством, а род людской силен императором», — зачитал Тагор, все больше разъяряясь по ходу дела. «И отвернись один от другого, нам всем ходить в пропащих и проклятых. А если слуги его забыли свой долг, не люди они более, а хуже, чем звери. Не место им в лоне рода человеческого, не в сердце императора. Пусть и сдохнут, и будут отвергнуты». Пульс Тагора несся вскачь, его легкие втягивали воздух короткими, агрессивными вдохами. Он скомкал брошюру в кулаке и разжал пальцы, позволив ей упасть на пол. «Уйди от меня прочь, мальчик!» — велел он, щеря зубы. Арик поднял на него взгляд. Он увидел, как переменился Тагор, и его глаза широко распахнулись от страха. «Что я такого сделал?» — спросил он дрожащим голосом. «Я сказал, уйди от меня». «Почему?» «Потому что мне думается, что я могу тебя пришибить», — прорычал Тагор.